сегодня из центральных газет вышла только газета «Правда». Из ее материалов, точнее материала, вы узнаете, почему я познакомлю вас с одним материалом, который называется, я не помню сейчас название этого огромного на всю газету материала ГКЧП. Ну и прочитал его. Дикторская выучка — это все-таки замечательная вещь. Профессионал должен уметь все, и в том числе работать в варианте, если сказать по-сегодняшнему, синтезатора речи. Когда ты включаешь в себе какой-то маленький тумблер, слова идут гладко, безошибочно, но никто не может определить, как ты сам к этому относишься. Вот так это было. Меня многие упрекали, как же ты согласился, почему не отказался. И тогда, и сейчас я не считаю, что нужно оправдываться или что-то доказывать. Я свою работу выполнял, как и многие другие в это утро. Логика такая. Транспорт ходит, газета напечатана, я ее читаю. Что касается сообщения о смерти самых известных деятелей партии и правительства, то их, как правило, у нас на радио поручали читать Левитану. Когда умер Брежнев, кто-то там на самом верху решил, чтобы некролог прочитал не самый маститый диктор, а другой. Обиженному Левитану потом объяснили, почему была нарушена традиция. «Давайте мы вас сохраним для запуска в космос, для позитивных сообщений, а то пусть делает кто-нибудь еще». Выбор пал на меня. Я работал ночью, и меня предупредили, чтобы утром я не уходил. «Будете, — сказали, — читать материалы. Вот наступает утро». Вокруг меня собираются какие-то дядьки, тетки и задают мне один потрясающий вопрос, уже когда я держу материалы. Вам все понятно? А что, собственно, там можно не понять, когда написано «от Центрального комитета Коммунистической партии» и сообщение о кончине Леонида Ильича Брежнева? Ударение расставлять не надо, я отлично знаю всю технологию, как соизмерить паузу, какой глубины должны быть мои низы. В конце концов, есть опыт. В общем, воспроизвел я текст. Позвонил председатель гостелерадио Лапин и сказал, что я прочитал хорошо. А потом спросил, почему мало грусти? При повторном прочтении я добавил грусти, и, видимо, до такой степени, что один мой коллега возмутился. «Илья Ефимович, трам-тарарам, у тебя что, дома кто-то умер? Видите, какое неоднозначное восприятие?» Рассказывая о чтении речей Горбачева, Илья Ефимович вспомнил один эпизод, весьма характерный в советские времена не только для радио. Однажды, перед выходом в прямой эфир, он просматривал очередное выступление генсека и обнаружил, что в одном абзаце полная бессмыслица. Опыт ему подсказал, что какие-то слова при передаче по телетайпу, видимо, выпали. Он пошел к редактору последних известий и сказал, «У Михаила Сергеевича вот здесь полная ахинея, надо как-то исправить». От слов «ахинея» и «исправить» редактор пришел в ужас. «Мы не правим Горбачева». «Но мы же не можем его выставлять полным дураком, который говорит без связи», — возразил я. «Надо что-то делать».